«Ваше преподобие», — окликает меня Ригер, — «милорд, мы с Карлом давно спешились, в седле формировать плетение не очень удобно, стоя на земле проще, а наша охрана встала перед нами плотным кавалерийским строем, мчаться навстречу врагу мои воины не готовятся, видят свою единственную задачу в том, чтобы прикрывать своего аббата Степа. Не отвлекай, дядя», — говорю сквозь зубы. «Плетение не очень сложное, три вписанных один в другой круга, темно-красный побольше, в нем коричневые и самый маленький из сине-фиолетовый, но придать ровную форму не так-то просто. Справляюсь, когда до толпы мчавшихся к нам вопящих во все глотки разбойников осталось ярдов 40. Делаю два шага вперед, оказавшись между сержантом Эриком и его бойцом, чтобы их кони не загораживали мне цель, после чего отправляю плетение в бандитов. Те бежали чуть растянувшись по фронту, поэтому фланги под действие заклинания не попали, но стали косвенными жертвами его воздействия, впавшие в безумие товарищи напали и на них, так что, тем, спасая свои жизни, тоже пришлось вступить в схватку с подельниками. Зрелище впавших в ярости накинувшихся друг на друга бандитов оказалось настолько впечатляющим, что мои телохранители даже рты пораскрывали, а устремившиеся за этой шайкой гвардейцы баронета Бюлова стали резко тормозить коней, разумно решив не мешать отребью убивать друг друга. «Твоя работа?» — задал риторический вопрос милорд Манский, отправив заклинание каменного шипа куда-то ближе к центру каравана. «Чья же, если не твоя и не Леона?» «Моя. Подхожу к коню, чтобы забраться в седло. На сегодня моя работа как боевого мага закончилась». «Неплохо, да». Капитан Бюлов тоже использовал магию. Где-то впереди колонны повозок один раз зажегся высокий столб огня. Хотя, обычно, магически одаренные командиры в ходе боя на плетение не отвлекались. Ну, тут, как я понимаю, особый случай, противник откровенно слаб, никакого уважения не вызывает, поэтому баронет позволил себе отойти и отправил. Мои вояки смеются. Действительно, принявшиеся уже чуть ли не грызть друг другу глотки разбойники, их, смотрю, меньше трети от всей первоначальной группы осталось, выглядит достаточно смешно и жалко. «Есть смысл ждать?» – спрашиваю бывшего опекуна, забравшись в седло. «Мой вассал начал позже, а вскочил быстрее. Предлагаю этих добить и присоединиться к остальным. Без вас там управиться, милорд», – буркнул славный лейтенант, – «переживает за меня, боится, как бы его воспитанник на шальной болт не нарвался, а самострелы у разбойников нашлись. Собственно, от арбалетов-то только и есть. Вижу, у нас потери, надеюсь, не безвозвратные, а так-то дело уже идет к концу, печальному для разбойников и победному для нас. Еще осталась небольшая группка человек 7-8, прижатых к одному из центральных фургонов, но их добивают пиками и стрелами. У нас свои арбалеты имеются. Так, а это кто у нас такой хитрый? Из-под третьей от меня по счету телеги выскочил какой-то оборванец и, пользуясь тем, что в его сторону никто не смотрел, на всех парах устремился к лесу по правой стороне. Врешь, не уйдешь. Как там у Гашика? Нет же, проклятые русские, не достанется вам казенная упряжь. Начал было быстро готовить стрелку, да сообразил, что беглец может оказаться не бандитом, а кем-то из рабов или вольнонаемных работников каравана, с перепугу не понявшего, что вокруг происходит. Ничего, уже оторванная воздушная голубая нить как раз пригодится и для плетения заклинания обездвиживания, того самого, что я позаимствовал у своей прекрасной сестрицы Агнии. На его создание ушло пара минут, я вообще уже большой дока в магии, профессион де фуа, говоря по-французски. Результат старательности, упорства и постоянной войны с собственной ленью. Оборванец успел не только добежать до леса, но и скрылся в подлеске. Именно в этот момент его и достало заклинание. Одним из достоинств плетения было то, что оно проходило, пусть и не глубоко, через несплошные преграды. Как когда-то маркиза Неллерская достала им вергийского наблюдателя сквозь ветки, так и я сейчас стреножил беглеца в подлеске. «Не торопитесь, ваше преподобие», — опять заныл дядюшка, когда я тронул коня вперед. «Там могут быть только притворившиеся мертвыми. Пусть гвардейцы проверят сначала. Говорю же, без вас справиться». «Ага, останавливаться не собираюсь. И исцелят без меня?» — спрашиваю с сарказмом. «Там, вижу, есть раненые». «Перестань, дядя. Лишнее рвение тоже ни к чему. Лучше пошли кого-нибудь, а? Нет, Эрик, съезди вон туда». Показываю рукой направление. «Если это бандит, прирежь, а если кто-то из караванщиков, то гони сюда». «Карл, ты как, поможешь?» — спрашиваю у приятеля. «Большинство, да почти все, Из 16 оттенков энергии источника Милорда Манского хороши для боевых плетений или каких-нибудь бытовых. Зеленых же цветов нет вообще. Но, мы с ним придумали, а, если честно, Агния подсказала, как можно и ему применять магическое исцеление. Не сразу как я или Юлиана, а частями. То есть, одним заклинанием, на основе огненных или водных оттенков, останавливать кровотечение, другим, землей, сращивать раздробленные или сломанные кости, третьим, на базе фиолетового, смерти, проводить обеззараживание и тому подобное. Надо тогда мне возвращаться за книгами, отвечает на мой вопрос. Я не помню лечебных-то. Ладно, машу рукой, без тебя справлюсь. Кажется, много работы мне не будет. Мой-то конспект всегда при мне, а там есть три рисунка наиболее часто используемых мною целительских плетений. Вокруг каравана сейчас шло настоящее броуновское движение. Не только гвардейцы ходили или ездили вдоль вереницы повозок в поисках еще живых бандитов, но и чудом уцелевшие при налете путники постепенно вылезали на свет Божий, со слезами радости благодаря своих спасителей. Одна полная тетка так вообще, вон, в ногах у сержанта валяется, тянется ему руки целовать, тот, видимо, в последний момент уберег ее от смерти. Приказ капитана не брать пленных мои вояки выполнили и выполняют сейчас, без жалости вскрывая горло или протыкая мечами тела раненому отребью. Баронет перед сражением предлагал мне устроить казни, повесив плененных бандитов, да я отказал. Не столько веревок жаль, сколько времени, потраченного впустую. И так задержались из-за этих придурков. Впрочем, тут хотя бы прок есть, трофей, навскидку, у нас будут немалые. Копеечка к копеечке, нет, зольд к зольду, драхма к драхме. Зольд драхму бережет, никакой жалости к бандитам. Ужас, чего они успели тут натворить, пока мы не вмешались. Вижу девушку в разодранном платье, лежащую у колеса без чувств. Мужчина с женщиной не могут никак привести в сознание, похоже, не раз снасильничали, а ведь девчонка еще совсем, ножки тоненькие как соломинки, посиневшие от холода. Проезжаю мимо трупа возничего, затем еще одного, за обочиной молодой раб со вспоротым животом, этот-то чем помешал крысам лесным, а вот женщина бездыханная, мой конь чуть не наступил на ее тело. Мужик какой-то, по виду торговец, стонет, держась за разбитую до крови голову. И дальше все так же, труп, раненый или раненая, труп, раненый, раненый, труп, труп, раненый. Имейся в этом мире радио, мне бы сейчас наверняка пришла в голову идея азбуки как тому Морзе. Пытаюсь так шуткой поправить резко испортившееся от увиденного настроение. Ага, и две собаки убитые лежат, кинулись защищать хозяев, да погибли. Могли бы уж в поездку песиков и не брать, хотя, нет, хорошая стража, бдительная. Живых и неискалеченных караванщиков вижу только в полусотне ярдов впереди, у первых четырех или пяти фургонов. Наемники там все-таки смогли отбиться. Кому смогу, надо оказать первую хотя бы помощь, но сначала, свои, пятеро, докладывает мне лейтенант Джей, тезка моего старшего брата. С остальными и наш лекарь управится. Да, он сможет, без сарказма так думаю. Алексей, ротный фельдшер, университета не заканчивал. В армии можно иметь врачебную практику без ее покупки и без диплома. Достаточно патента, выданного командиром полка. Ученых-врачей в войсках катастрофически не хватает, не рвутся выпускники университетов в армию. Вот часто и становятся лекарями низшего звена бывшие солдаты, набившие руку на оказание помощи своим больным или раненым товарищам. Как мне, так даже лучше, что Алексей не учил всю здешнюю лекарскую муть. Доходчивее дошли мои указания, что и как делать, как раны крепленным вином или перегонкой промывать, как чистыми бинтами перематывать, когда давать жаропонижающие, а когда не стоит, и прочие премудрости. Сам я не врач, да, не врач, и чего? Я столько времени провел в больницах и поликлиниках, что могу многим эскулапам 100 очков форы вперед дать. Вернулся мой Эрик, смотрю на него, тот проводит большим пальцем по горлу. Понятно, беглец оказался бандитом и убит. Ну, туда этой сволочи и дорога, на суд создателя. Мне уже несут эту пятерку гвардейцев, получивших раны. На первый взгляд особо сложных случаев там нет. Господи, опять мой Иван Чайка тяжелую рану получил, не нужно было мне разрешать ему ехать с капитаном. Беда прямо с ним. Ты такой невезучий или просто издеваешься надо мной? Спрашиваю у уложенного передо мной в телегу паренька, начав исцеление с него, он самый тяжелый, обухом топора раздроблено предплечье. Кости, чую, там в труху. А, Иван, «Простите меня, ваше преподобие, у него явно адская боль, но держится, не вопит. Простите, извините, плетение уже готово, пока несли Ваню, пока укладывали, я времени даром не терял. Вот теперь точно в последний раз тебя исцеляю. Надоело, честное слово. Все, вставай не спеша, следующего давайте, командую. Конечно же, и при другом ранении его вылечу». Но надо как-то моего протеже отучать от дурного рвения влезать в самое пекло. С одним четвертьчасовым перерывом поставил на ноги всех пятерых. Привычно уже отмахиваюсь от выражений благодарности. Смотрю, ко мне рвется зачем-то старшина каравана, да перед ним несокрушимой стеной капитан Белов. О чем это там толкует баронет Леон? А, да, все правильно. То, что везли в первых все же пяти, а не четырех фургонах, остается в собственности торговцев каравана, остальное – наши. Мы это кровью отбили у разбойников. Вот так, кто-то теряет, кто-то находит. А там что, чего ей надо, Ригер? Кричу опекуну. Перед ним молодая круглолицая тетка, что-то настырно ему объясняющая. По виду простолюдинка, такая по идее с офицером должна быть вежливей, даже почтительней, кланяться низко, а не руками размахивать. Говорит, что служанка почти миледи, к вам просится пропустить, чего, не могу сдержать смешка, почти миледи, а она, случаем, еще и не почти беременная, пошутил и тут же дошло, что это означает, я ведь тоже, от момента прибытия в Неллерский замок до официального признания меня бастардом рода был почти милорд, в узких кругах посвященных ко мне обращались как положено, а для остальных я был пацаном с неопределенным статусом. Получается, в столицу везут кого-то, кому вскоре надлежит принять дворянскую грамоту. Почему в Рансбур? Так домен-то королевский. Похоже, такой же, вернее, такая же бастард, как и мы с Юлианой. Так что, смотрит на меня опекун. Так пропусти. Заскакиваю в седло. Ее звали Альбина, и она вся была такая из себя кругленькая во всех местах, лет 30, может чуть больше. Служила до недавнего времени в монастыре наказующих помощницей костелянши. Пока туда, в Фадорскую обитель, не привезли инициировавшуюся крестьянскую девушку, почти девочку. И теперь Альбина вместе с неким наемником Тимофеем по поручению аббата сопровождают юную могиню к королевскому двору, где в канцелярии ее освободят от крепостной зависимости и выдадут дворянскую грамоту. Что ж, я угадал, вернее, все правильно рассчитал, почему речь шла о почти миледи. Мы ведь числимся слугами обители, ваше преподобие. Смотрит на меня преданными глазами. Тимофей, он сильно ранен. Вы ему поможете? Да, понятно, помогу. Куда я денусь? Среди здешних церковников, надо отдать им должное, то есть нам, корпоративная солидарность на высоте. Какая бы грызня между собой ни была, помощь друг другу стараются всегда оказывать. Тот же родовой клан получается, только очень-очень большой. Судя по заплаканным глазам, тот раненый наемник Альбине не просто помощник, защитник и соратник. Уж мой-то опыт подсказывает, что с Тимофеем они провели немало приятных минут близости, и вовсе не платонической. Еду за ней, а монастырская служанка почти бежит, торопится. Раненый полусидит на земле у заднего борта повозки, прислонившись спиной к доске, склоненная из фургона будто сходни, закрыв глаза и держась обеими руками за живот, удерживая кровь. Серьезная рана. Кто-то сильно пробил, раз даже пластинчатый бронзовый нагрудник не спас, прямо через него удар прошел. Господи, а это что за тощие большеглазое чудо свесило ножки с правой стороны кормы повозки и судорожно сжатыми кулачками держит перед собой кухонный нож, не нож, тесак. Эй, девочка, война-то уже закончилась. Бери шинель, пошли домой. Одета очень прилично, только платье, кажется, все же великовато. Эх, братья наказующие, или, как вас называют, псы создателя, неужели нормально ушить не могли, раз уж не захотели по размерам выкроить? У меня в монастыре мастерицы брата у нас за четверть часа бы управились. Вот ведь как смотрит на меня, словно на привидение или, больше похоже, как на явление самого создателя. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. А ведь девчонка-то, хоть и нескладная, но, чувствую, со временем первейшей красавицей вырастет. И такую сватают в орден наказующих. «Миледи Берта», широко улыбаюсь и спрыгиваю с коня прямо перед ней. «Ты меня этим ножом встречаешь? Чем заслужил такое недоверие?» «Я не миледи, господин», — тихо ответила она. «А вы? Меня зовут Степ, аббат Степ, настоятель Готлинской обители. Давай все же я ножик у тебя заберу, а то порежешься еще», — придется и тебя лечить. Чего же она так уставилась-то на меня, а? Неужто влюбилась? Не правда ль, вам была не новость смиренной девочки любовь, и нынче, боже, стынет кровь и что-то там далее. К чему это я Александра Сергеевича вспомнил? Я же не Онегин, в самом деле, а она не юная Таня Ларина. Не иначе Берта чем-то меня зацепила всерьез, да ну, ерунда. Вынимаю у нее из рук тесак и отдаю Эрику. Помогите дяде Тимофею, просит юное создание. Обязательно помогу, обещаю, не сомневайся. Правда, сразу приступить к делу не смог. Одна из необходимых энергетических нитей все еще не восстановилась до необходимой длины. Пришлось ждать минут 10. Зато переговорил с Бертой о ней самой. Девочка очень смущалась и краснела, что для жгучей брюнетки весьма необычно. Черноволосые землянки от волнения обычно бледнели. Ну, да, ладно, какая мне разница. О чем-то Берта явно не договаривала. Похоже, стеснялась, но в общем-то про ее скудную жизнь до обретения дара я почти все узнал. Там и жизни-то как таковой не было. Прозябание, жалкое существование и постоянные обиды, наносимые окружающими, даже самыми близкими. Теперь-то, можно надеяться, все самое плохое у нее позади. Только вот с наказующими ей бы лучше не связываться. Гнусная работенка. Пусть уж лучше учиться идет. Грамоты не знает, зато дар есть. Наставник Михаил рассказывал, что в университет одаренных без всяких экзаменов берут и всему научат. Что-то я сильно судьбой девчонки озаботился. Похоже, и в самом деле того, на крючок попался. Опять сюрприз от моего юного организма? Вполне, вполне. Как себя чувствуешь? Интересуюсь у Тимофея, наложив на него плетение. Милорд, я, вижу, вижу. Ну, живи дальше и больше не подставляйся. Меня ждали и другие искалеченные, так что, пришлось организовать площадку, куда ко мне сносили самых тяжелораненых. Вскоре ко мне присоединился и Карл. Он все же съездил к нашей колонне фургонов, пригнал их сюда, заодно захватил и нужные ему магические фолианты. Пока работал, слушал спор капитана со старшиной. Руководитель каравана резонно утверждал, что повозки разбойники забирать не собирались, раз их содержимое перегружали на лошадей, а значит фургоны с теленами или их стоимость нашими трофеями не являются. Баронет Бюлов в ответ настаивал, что они все же были захвачены, а мы отбили, и теперь это наша военная добыча, которую мы вправе продать. Исцелив того самого купца с разбитой головой, даю знак Леону уступить. И так неплохо разжились, видел даже несколько рулонов шелка, не обеднеем без повозок. Господин, слышу сзади голос Альбины, еще что-то случилось, оборачиваюсь. Да, то есть нет, и показывает рукой в сторону наших фургонов. А можно госпожа Берта и мы поедем в Рансбург с вами? Вы можете часть платы за наш провоз до столицы у старшины забрать. Ему брат Ричард 20 драхм заплатил. Думаю, недолго. Мы ведь в ответе за тех, кого приручили. А я все же спас, исцелил и вообще. Договорились. Баронет, окликаю капитана. Пусть он еще 15, нет, 16 драхм вернет. Миледи Берта поедет с нами. Глава 5. Да уж, не знаю как в других странах и на иных континентах Паргеи, а в Кранце с зимним отоплением прямо беда бедовая, хотя температура редко в минус уходит. Вот и в этом графском замке холодно и ветер под сводами гуляет. Не продумано толком ничего. Камины и жаровни не сильно спасают. Правильно, когда нормальных труб или дымоотводов в стенах не прокладывают. Я понимаю, конечно, что не на Северном полюсе живем, и все же ложиться под толстое пуховое одеяло в шерстяных подштанниках и плотной шелковой рубахе удовольствие небольшое. Ладно, хватит капризничать. Надеюсь, вторую ночь в замке гостеприимного графа Айтера Наворского посплю нормально, а не как прошлую, когда весь сон меня качало будто в каюте комфортабельного лайнера Михаил Светлов во время круиза по Средиземному морю. Слышу шуршание мышек. Надо было мне перед тем, как забраться под одеяло, чем-нибудь магическим их прибить. Только теперь уж вылезать из постели не стану. Пусть живут. В Наваре мы оказались на четвертый день после разгрома банды разбойников. Дорога чуть затянулась из-за вновь разыгравшейся непогоды, и если бы не я, магия, избавлявшая тракт от непролазной грязи, неделю бы тащились до следующей после Элска столицы графства. Можно подумать, я всю жизнь мечтал расчистками дорог заниматься. Нет, конечно же, даже не помышлял об этом, но с делом справился на отлично. Готлинский аббат, получается, не только прославленный боевой маг и великий целитель, а еще и совсем не гнушается черной работой ради людей. Интересно, это мне в плюс или в минус? С одной стороны, Все мои гвардейцы смотрят на меня с еще большей признательностью, а с другой, мой авторитет и так среди них был выше гор. Стоило ли высокородному аристократу опускаться до столь низменной работы, словно городской коммунальный раб? Ерунда. Причем здесь это? Вон, сестричка Агния, уж на что законная дочь герцога, полковник, маркиза, так и то, не гнушается такими делами. В строю и походе мы все боевые товарищи, да и нет ничего позорного в магии, в любой. Как там? Вот так проходит мирская слава? Да, примерно. При въезде в Навар мое имя уже не произвело на стражу никакого впечатления. Отнеслись почтительно как к лицу высокого духовного сана и всего лишь. Никаких тебе, Степан Николаевич, фанфар, барабанов или вынесенного на рушнике каравая с солью. Понятно, в Паргии таких традиций не ведают, но волски-то привечали с восторгом, а тут лишь глазели. Чем дальше от границы, тем меньше народ интересуется там происходящим. И к лучшему, что так, кто в теме, те наверняка про меня наслышаны, а лишнее внимание остальных – обуза. Напрасны были мои опасения, что в столице мне сквозь толпу пробиться не удастся. Все у меня будет хорошо. Поправляю подушку, чтобы расположиться полулежа, доворачиваю светляк и открываю книгу. Почитаю перед сном, привычка еще с прошлой жизни осталась. Господин, в дверь просунулась голова Ангелины. Вам не холодно? Может погреть вам постель-то? Ведь всю дорогу один до один спите. Проказница какая, и ведь искренне в своей похоти. Нет, не буду больше с ней спать, я против лейтенанта сыска ничего не имею, Николас реально проявляет рвение в обеспечении безопасности моей драгоценной особы, но раз уж поддался чарам моей Анджелины Джоли, то пусть и дальше с ней развлекается, я делить с ним одну девицу на двоих, или на троих, мало ли с кем она еще, о ком я не знаю, не собираюсь. Во-первых, я не сплю, рано еще, а читаю божественную книгу. Во-вторых, зайди-ка на минутку. Откладываю фолиант и грозно смотрю на вошедшую служанку. Вы с Юлькой зачем Берту обсуждаете и смеетесь над ней? А, я слышал сейчас после ужина. Давно ли сама от вида Неллера чуть сознания не лишилась, а тут вдруг вообразила себя невесть кем? И подружка твоя такая же. Забыли, дряни, что Берта почти миледи. Так я вам быстро напомню. Идите обе к лейтенанту Ригеру. Пусть он вас розгами угостит, господин, я должен повторять, всхлипнула, зажав рот ладошкой, и выбежала. Жалко, конечно, девчонок бестолковых, но, понял уже, что по-другому никак, на шею шельмы сядут. Разумеется, читаю я не одну из святых книг, а про увлекательные приключения. В Паргии немало, к счастью, нашлось своих Афанасиев Никитиных с местными аналогами его хождений за три моря. В поездку с собой взял потому таких описаний на каждый из материков, про нашу Итерику, про заселенную краснокожими Альбию, о негритянских Эвтории и Римоне, об обычаях желтокожих жителей Кольдера. Брат Валерий, наш старенький библиотекарь, пытался было меня угомонить, напоминая, что в Рансбургской прецептории книг не меньше, чем у нас, при том, что Готлинская обитель славится своей библиотекой, да куда там, я оказался непреклонен. Не буду же сразу по приезде в столицу первым делом мчаться к книжным полкам, не поймут. Слышу за дверью всхлипывания и тихие голоса. Жалуются подиннику, нашему приятелю, он там сейчас караулит с парой других гвардейцев, мой покой охраняют. В графском замке три десятка моих вояк, остальные разместились в городских трактирах и на постоялом дворе северных предместий. Моя же попутчица Берта приглашена на постой в один из приходов. Ордена ведь имеют не только монастыри, а и церкви. В Наваре один из храмов принадлежит наказующим, прилад которого был оповещен голубиной почтой о скором прибытии орденской протеже, и явился за ней лично, едва я со своими спутниками въехал в замок. Маги, конечно же, представляют для любой организации большую ценность. Берту, пока она еще не осознала своих новых прав и возможностей, коллеги откровенно обхаживают. Вот и приор местный наверняка будет ей капать на неокрепшие мозги. У меня на понравившуюся девчонку появились свои виды, шутка ли, 14 нитей, однако вступать из-за нее в конфликт, провоцируя очередной раздрай между орденами, не собираюсь. До столицы еще неделю ехать, перевербую. Пригодится Неллерам такая одаренная, как получит дворянскую грамоту, может дать нашему роду вассальную клятву, получив взамен покровительство и обеспечение всем необходимым. Одаренную дворянку никто против ее воли ни к чему принудить не может. Она даже королю ничем не будет обязана. Захочет, вообще к вергийцам, габарийцам или ахарцам отправиться, нашим врагам. Ну, да, я постараюсь не допустить такого исхода. Реально Берта меня чем-то зацепила. Хотя, с ней работать еще и работать. Мало того, что грамоты не знает, читать и писать не может, лишь какие-то буквы выучила. Так к тому же, тут мои служанки правы, совершенная дикарка. Ее ведь даже на ярмарку ни разу не брали. Ничего кроме своей деревушки не видела, пока не инициировалась, и слаще ягод или фруктов не пробовала. Мед впервые в своей жизни попробовала, когда добрые дяденьки наказующие принялись ее им угощать. Вчера, наблюдая за ней, на цирковом представлении в амфитеатре, где проходили гладиаторские бои, на четвертовании детоубийцей во время данного графом пира, Юлька с Ангелиной немало потешались, наблюдая за эмоциями и поведением почти миледи Берты. Первая выросла в крупном по местным меркам городе, другая бывала в Готлине и видела много представлений, которые разыгрывались по праздникам у стен обители, вот и смотрели свысока на новоиспеченную дворянку, шептались и хихикали у нее за спиной, дурочки. Разве что пальцем в сторону Берты не показывали, хоть на том спасибо. Может отменить порку-то пока не поздно, крикнуть Нику, чтобы догнал? Нет, ладно, заслужили. Добрым надо быть, да я такой и есть, чего уж, но ни в коем случае не добреньким. Самим же девицам моим однажды распущенность и наглость могут боком выйти, а, как ни крути, они мне все же по-своему стали дороги. К тому же, как там, мы в ответе за тех, кого приручили. Сам я тоже за Бертой наблюдал, так, незаметно, искоса. О, чудо! Это почти миледи, первый человек, встреченный мною в этом мире, кто не испытал удовольствия от истязания человека во время пытки и от кровавого зрелища гладиаторских боев. Тупила глазки, отводила их в сторону, на радостные вопросы стоявшего позади ее скамьи Тимофея смущенно улыбалась и что-то мямлила. Да, и вот эту пигалицу наказующие хотят сделать одной из своих сестер, прославившихся чудовищными жестокостями и кровожадностью. Ну-ну, посмотрим, посмотрим, какой путь она себе в конечном итоге изберет. Читаю повествование о путешествиях диасского торговца Александра Ранда по Альбе и сравниваю эту историю с рассказами краснокожего раба моей любимой кузины. Да уж, привирать люди умеют. Это я не про Гойка Митича, а о торгаше из королевства с восточного побережья нашего материка. Зато написал интересно. Лучше так, чем нудные описания. Раздается осторожный стук в дверь, будто кто-то скребется. Кто? Кто? Знаю. Кто? Заходи, Ник. Кричу, отложив книгу в сторону. Чего там опять случилось? Спрашиваю у вошедшего приятеля. Там это, ваше преподобие, миледи Марго пришла. Спрашивает, можете ли вы ее принять? Ей в чем-то покаяться нужно. Пусть в часовню при замке сходит. Советую. Или дождется утра и в храм наведается. Мне молиться нужно, не до нее сейчас. Видишь, жизнеописание святых читаю. Показываю на фолиант с приключениями. Все равно мой приятель половины букв не знает, обман не определит. Скажи, я ее мыслями благословил. У графа Айтера Наворского, к счастью, только сыновья, старший из которых мой ровесник. Дочерей нет, известие о чем меня сильно воодушевило, когда принимал его приглашение. Оказалось, рано радовался. Дочерей-то нет, зато весь замок наполнен многочисленной родней, дармоедами, в том числе и половозрелыми девицами. Прошения родственников графа Наворского о выделении им хоть каких-нибудь земельных наделов годами пылятся в архивах королевской канцелярии и будут там лежать без удовлетворения целую вечность. Это я понял во время беседы с гостеприимным хозяином замка перед вчерашним обедом и в ходе него. Чтобы получить фиат умершего без прямых наследников аристократа, надо либо мзду сановникам занести, причем, немалую, до третьей стоимости владения, либо достойно отслужить королю в армии или на чиновничьей должности. Денег граф для родственников пожалел, своих сыновей надо обеспечить, а служить дармоеды не желали, так и сидели на шее своего племянника, дяди, кузена, даже уже двоюродного деда, кому кем, в общем, приходится. Среди этих приживал оказалась и миледи Марго, страшненькая, похожая на ворону, но очень активная 20 с лишним лет девица, сразу же принявшаяся меня атаковать томными взглядами, жеманными фразами, загадочными улыбками, переросшими на второй день в откровенные приставания. И Карл мой, гад такой, отказался меня от нее защищать, шарахался от миледи Марго как тот черт от ладана. Ну и ладно, справился сам. Сутана и жезл создателя, отличная броня. Можно сказать, заодно в преддверии приезда в столицу потренировался. Тяжело в учении, легко в бою. Кажется так, да. Сейчас была последняя попытка ворона меня атаковать, утром мы уже продолжим свой путь. Впрочем, не исключаю еще одного наступления. Любой средневековый замок испещрен тайными ходами, что тот швейцарский с дырками. Мои девчонки, уже съевшие на скрытных проходах собаку, легко обнаружили и в моей опочивальне дверцу, замаскированную под сундук с высокой подставкой. Ну, а дальше, как говорится, дело техники. Брат Сергий, мой юный секретарь, быстро нашел в фолианте заклинание запирания, не очень, кстати, сложное, я за 5 минут управился, и теперь тайную дверь из пушки не вышибешь. Правда, через пару дней плетение развеется, но мне больше и не нужно. Если Марго решится действовать по принципу «в дверь гонит, в окно залезу», то ее и здесь будет ждать глубокое разочарование. С этими мыслями и уснул, а проснувшись испытал чувство некоторого неудобства при виде заплаканного Юлькиного лица. Нет, к черту жалость, получили то, что заслужили, поэтому с подъема вел себя грозно, как и полагается недовольному слугами господину. Расчет отъехать из Новара сразу же после завтрака оказался неисполнимым. Постоянно вылетает из головы, насколько в средневековье все медленно делается. Пока собрались, пока наши фургоны петляли к южным воротам по узким кривым улочкам, пока выезжали и организовывались в колонну, пока ждали Берту с прилатом церкви наказующих, прибывшего лично проводить орденскую протеже, пока искали потерявшихся 20 гвардейцев, которые, оказывается, не потерялись, а напились до непотребного состояния в трактире и утром проспали, пока капитан Леон орал на этих обормотов и грозил им по приезду в столицу сутками держать на плацу в полной выкладке, пока посылали Сергия в замок за оставленной там мною на сундуке книгой Александра Ранда и ожидали его возвращения, солнце к тому времени лишь на пару часов еще не добралось до зенита. Хорошо хоть, что небо посинело, и осадков не ожидалось совсем. Понятно, в своей забывчивости я обвинил Сергия и девчонок. Осталась у меня с прошлой жизни так раздражавшая моих Дарью с Лисей привычка перекладывать порой личную оплошность на близких мне людей. Я же не со зла так делаю и понимаю, что не прав, но вот такой уж. Сядешь в седло, миледи? Спрашиваю у Берты. Сам-то лихо горцую у фургона, в котором ее разместили вместе с Эльзой и Люсильдой, взявшихся продолжить по моему приказу начатое братьями Фодорской обители обучение юной магине грамоте. Я еще не миледи, ваше преподобие, опять напоминает мне, покраснев. Вот ведь настырная чертовка, могла бы и не перечить, а можно, нужно, Берта. Ободряю, давая знак, чтобы подвели выделенную ей кобылку, спокойную, взятую из вьючных. Зря что ли наш интендант специально для тебя, смотри какое, седло купил, удобное. Сергий, помоги миледи. Девчонка впервые села на коня лишь 4 дня назад. Раньше она их только со стороны видела, у их старосты был, у его сына и брата, да и на тех не ездили, а пахали. Впрочем, наш караван идет не спеша, так что, к приезду в столицу почти миледи вполне сносно научится держаться в седле. Я-то вон вообще лихим казаком стал. Ну, ладно, не казаком, но галопом уже могу мчаться, не вцепляясь мертвой хваткой в седельную луку. Ну, как, удобнее в таком, интересуюсь. Наша колонна уже начала движение, и Берта, чуть улыбнувшись, поехала рядом со мной. Понравилась ей верхом-то, амазонка, почти. Спрашиваю ее вновь о прошлой жизни, а ей рассказать больше нечего, кроме того, что мне уже поведала. Так, только, всякие мелочи, вроде отношений с братьями, соседскими детьми с отцом. Бедняга, даже комок в горле от сочувствия. Впрочем, к чему это теперь, Берте? Как и мне, новая жизнь предстоит, и надо сделать так, чтобы ее выбор дальнейшего пути пошел на пользу и ей самой, и нашему роду. Вот зачем я сам себе вру, какому, к чертям, роду. Сам я на эту девчушку глаз положил. Заколдовала что ли? Старый дурак, похоже, совсем умом тронулся. Врастаю сознанием, порывами души и мыслями в образ молодого аристократа Паргей. Это плохо? Не знаю. Наверное, уже давно пора, а ведь Берта точно ко мне неровно дышит, и это замечательно. Так проще будет прочистить ей мозги, основательно уже охмуренные наказующими. Ей больше нечего мне рассказывать, зато мне есть о чем. 2 дня, пользуясь установившейся солнечной, хоть и прохладной погодой, заметно улучшившимся качеством тракта, по которому движется моя колонна, я практически с почти миледи не расстаюсь. Рассказываю Берте о славной истории рода Неллеров, спасибо школе и наставнику Михаилу, знаю ее на зубок, нагло обворовал Шарля нашего перо, поведав миледи и навострившим уши Юльке с Ангелиной, ехавшим сзади, сказку про Золушку, затем о Белоснежке и о Красной Шапочке, принятые с полным восторгом всеми слушателями. «Это ты у нас в библиотеке книги с такими историями нашел?» – спросил Карл, как ребенок, раскрыв рот, внимавший моим рассказам. «Сам-то как думаешь?» – неопределенно ответил ему. «Пусть милорд Манский своим умом придумает вариант и поверит в него. Да правды-то все едино никто не догадается, а я не расскажу. К концу второго дня я был уже уверен, что желание Берты стать одной из сестер ордена наказующих заметно поубавилось. Жизнь ведь вокруг так прекрасна и удивительна, так к чему себя связывать суровыми обетами церковной организации?» Продавил я в нее эту мысль, точнее, посеял росток. «Надеюсь, он вскоре даст всходы. До постоялого двора уже не успеем», — сообщил мне баронет Белов, вернувшийся из головы колонны. «Уже темнеет, пора на постой. Наверное, зря я вам посоветовал не ночевать в том трактире». «Ничего не зря, успокаиваю, 3 с лишним часа бы потеряли». «Ничего, переночуем на какой-нибудь поляне. В первый раз, что ли? Разведка наша нашла впереди что-нибудь подходящее?» «Да, ваше преподобие, в полумиле речка с паромной переправой. На этом берегу предлагаю и встать, а с утра пораньше начнем переправлять повозки, лошади и так пройдут, там дно не илистое и не глубоко. Бывал уже в этих краях, уточняю степень достоверности его информации, и по этой причине тоже наша герцогиня отправила меня вас сопровождать. Надо будет мачехе какой-нибудь шикарный подарок из столицы привезти, заботливая она у меня». Глава 6. В родном мире, так уж случилось, ни разу не видел, как функционирует паромная переправа, зато здесь такая возможность появилась. Я не стал спешить с переправой верхом через реку, а вначале посмотрел на слаженную работу старого паромщика, двоих его быковатого вида сыновей, крепких мужиков под 40, внука, примерно моих лет, и хромого раба, белобрысого парня. Когда платформа в очередной, 6-й уже, раз вернулась на наш берег, и на нее стали загонять последнюю повозку, зову за собой спутников и направляю коня в реку. Оказалось достаточно мелко, даже на середине течения вода мне до сапог не достала. Капитан не ошибся, дно было невязким, и никаких проблем с преодолением реки верхом ни у кого из нас не возникло, даже у Берты. Правда, ее очень внимательно подстраховали Тимофей с одного бока и Ник с другого. На том берегу остались догорающие костры, на которых мы готовили себе завтраки. Само собой, не я кошеварил, хотя, если б захотел, то мог показать настоящий мастер-класс. Конечно, мне ведь вкупе только славы великого повара не хватает. Нет, если без шуток, меня Ашат в свое время научил такой шашлык готовить, что пальчики оближешь и язык проглотишь. Утро уже сейчас как вступило в свои права. Ветер подул с юга и принес запах старой гари. «Эй, дед!» — спрашиваю у старика-паромщика, когда его плот с нашим последним фургоном и опасливо фыркающими лошадьми причалил. «Что там у вас горело?» Машу рукой в сторону скрывающегося на повороте за лесом тракта. «Так ведь, ваше преподобие!» — опасливо смотрит дедок на меня. «Третьего дня тут это того, наказующие поганца Джея с семьей и рабами казнили, а его хутор сожгли». Он осеняет себя жестом Создателя, рукой сверху вниз, от лба до пупа. Еретиком он был, не верил в единосущность нашего небесного покровителя, а жонка Джея и вовсе под видом знахарства колдовала. Черные книги у нее нашли, говорят, да вы скоро сами все увидите, это в миле отсюда всего. Да, встречается еще скверно, говорю и бросаю взгляд на навострившую ушки Берту. Ну, девочка, желаешь посмотреть на свою будущую работу? Твою-твою, ага, если не прислушаешься к намекам аббата Степа. Удачно, что нам встретились на пути результаты очищения мира от богохульства, пусть протеже наказующих своими глазами увидит, чем ее добрые опекуны обычно занимаются, и какими методами пользуются. Берта по своей сути девочка добрая, это я уже понял, и скотское отношение отца, братьев и соседей ее не озлобило, что вполне наверняка однажды бы случилось, пройди она через инициацию пары лет позднее. Мы с милордом, почти миледи и десятком Ригера переместились в голову колонны к капитану Леону, впереди лишь разведка, маячившая в сотне полутора ярдов. Сожженного хутора достигли весьма быстро. Да, тут спалили все, и сам дом, и все постройки, и даже въездную часть ограды. Интересно, чем, магией или какое-нибудь топливо использовали? Тут, кстати, известна перегонка нефти. Не у нас в Кранце, Мы на нефть не богаты, а в королевстве Ладунза. Оттуда наши или, в основном, торговцы из республики Верция везут жидкости для осветительных ламп, бензин, керосин, масла. Смотри, девятерых казнили, сообщает Карл. Спасибо, милорд, сам-то без твоей помощи я бы и не сосчитал. А детей-то зачем? Охает Берта и зажимает рот ладошкой. В отличие от той же Юльки, насмотревшейся на огромное количество казней, Берта с таким видом смертей сталкивалась редко. От голода или жестокой порки при ней много кто умер, включая мать, а вот казни увидела только недавно, детей же повешенных и вовсе впервые. Их на столбе с перекладиной, вкопанном посреди пепелища, сразу четверо в петлях болтаются. Младшему, точнее, младшей, не больше 4-5 лет было. Смотрю на Берту с наигранным удивлением. Разве твои добрые наставники тебе не объяснили, что скверну нужно выкорчевывать с корнем? Спрашиваю. Подъедем поближе? Предлагаю. Чтобы не мешать проезду нашей колонны, мы и так съехали с дороги, почти упершись в сгоревший и развалившийся частокол. Зачем? Помотала головой почти миледи. Как зачем? Удивляюсь. Посмотришь, как правильно петли вязать, чтобы враги рода человеческого подольше мучились, и у них осталось бы перед смертью немного времени для раскаяния. Главное, Берта, поднимаю наставительно указательный палец вверх, чтобы это раскаяние было искренним. Я ведь ничего не выдумываю. Захотел бы, мог сочинить что-нибудь покрасивее. Нет, так действительно написано в святых книгах, которыми меня дьякон Михаил, дядюшкин ближайший сподвижник, подчивал. Наказующие сожгли, судя по количеству, только взрослых членов семьи, а детей и рабов удавили в петлях. Какие же он не враги рода человеческого? Пролепетала кандидат в сестры ордена наказующих. Это же да дети. Сволочь я, девчонка сейчас вот-вот расплачется. Понятно, этот урок ей может оказаться очень полезен, отвратить от ошибочного пути, но совесть-то мне тоже нужно иметь. Ладно, поехали. Позвал я ее. А ты кем думала стать в таком грозном ордене? Целительницей. Она поехала рядом. Я думала, буду там братьев и сестер лечить. Напряжена, и явно боится оглянуться. Ничего, в столице к виду казненных детей вскоре привыкнет, но первые впечатления и эмоции не забываются. Пусть жестоко, и все же своего я явно добился. Целительницей, еще чего не хватало, не успел ее оттащить от одного ордена, как она вот-вот сама додумается до вступления в другой. Не допущу, нечего ей ни в одной церковной организации делать. Я и своему начальству про нее ни слова не скажу, а то, знаю, наверняка вцепится клещами, не оторвешь. Каждый маг на счету. Берта, прости, сокрушенно улыбаюсь. Ну, какая из тебя целительница, а? У тебя же всего один оттенок зеленого, да и тот самый светлый. Навожу тень на плетень. Разумеется, она по примеру моего приятеля Карла для лечения может использовать большое количество плетения и без зеленых оттенков совсем. Но для ее же пользы, пока она ничего в магии не соображает, можно девочку немного и обмануть. Так что же мне делать? Я ведь одна совсем. Тимофей с Альбиной, они сразу же. Что значит одна? А я, напускаю обиженный вид. Вы согласитесь взять меня к себе? Она так обрадовалась, искренне и прям светло, что мне даже как-то не по себе от своих меркантильных взрослых расчетов. Хотя, почему меркантильных? Снова принялся себе врать, никогда такого не было и вот опять, нет, ни одним только голым расчетом я ведом. Все гораздо лучше, или хуже, конечно соглашусь, подмигиваю, и, уверен, весь наш род тебе будет только рад. Еще бы, получить сильную магиню в вассалы, от такого никто не откажется. Ты не устала? Проявляю заботу, а то давай в фургон. Я тут еще одну историю вспомнил. «Принц и нищий» называется. Не слышала? Нет, вскрикнула. Мои сказки пользуются уже успехом. В искаженном виде они поползли уже и среди гвардейцев. Взрослые люди повелись на простенькие истории, будто ребятня. Пожалуй, в Паргее вскоре появятся народные сказки. Нет такого народа, которого нельзя было бы посадить в Бастилию. Господи, Бастилия, это-то здесь при чем? Да ни при чем. Просто вспомнил кардинала Ришелье из фильма про трех мушкетеров и Д'Артаньяна. После полудня нам навстречу попался большой караван, длинный, как те электрички в Москву за колбасой в советские времена. Мои воины заставили его сползти на обочину, освобождая нам путь. Кому-то из возниц, оказавшихся не сильно расторопными, перепало плетьми или древками копий. Нравы-то здесь строгие, не забалуешь. Отложив на время пересказ повести Марка Твена, Вновь забрался в седло и на коротке переговорил со старшиной каравана. Интересно же, что в мире происходит. Впереди, ну, тут ничего удивительного, идут боевые действия между баронскими группировками, поддерживающих разных претендентов на графство, и шалят разбойники. Мне с такой ничего не грозит со стороны вторых из-за внушительной охраны и со стороны первых по причине моего духовного сана. Все же бароны здесь не временщики иноземцы, а местные. Ссориться с церковными орденами для них, что называется, себе дороже. «А там что у тебя за рвань в хвосте обоза?» — спросил старосту милорд Манский, высмотрев, глазастый он у меня, что позади каравана тянутся полтора десятка телег. Это барона Кронта бывшие крепостные крестьяне. Он их продал. Переезжают в вымершую прошлой осенью деревню барона Амстата. Устало объяснил караванщик. Даже так, удивился я. Надо же, как тут все устроено, милорд. Обращаюсь к вассалу. В королевском домене королевские же законы не исполняются. Счастливого пути. Благословляю старосту и его начальника охраны, капитана наемников. Наглядное подтверждение, что дела в Кранце идут скверно. Нет, когда в каком-то аристократическом роду происходит раскол, а такое, увы, порой случается, то канцелярия монарха старается в эти внутренние разборки не вмешиваться. Агния рассказывала, пусть члены герцогского или графского родов сами между собой выясняют, кому носить обруч владетеля, король или герцог вмешаются, только если законных наследников не останется. И все же, мне почему-то кажется, что моя мачеха, снежная королева Мария, не допустила бы междоусобицы в любом из своих графств, как не позволила бы продавать крестьян без земли, что, на минуточку, запрещено законами еще 400-летней давности. Но раз уж их нарушают, значит в королевском домене дела и в самом деле плачевны. Трястись в седле мне надоело, хотя погода как по заказу исправилась. И состояние тракта все лучше и лучше. Только не из-за того, что при приближении к столице за дорогами усерднее приглядывают, а просто просохло, и новых дождей вроде не намечается. Так что, забравшись в фургон, завершив рассказ Берти и греющим уши служанкам о принце и нищем, я следующие 4 дня пути покидал свой дом на колесах только чтобы поесть, проветриться или справить нужду. Следующий крупный город, за который сейчас и боролись 2 претендентов, на постоялом дворе, где мы заночевали, объяснили, что воюют между собой брат со старшей сестрой, показался всего через 3 часа, как мы начали движение. Так что, несмотря на умоляющие взгляды моих девчонок, я распорядился в Мастерск не заезжать, свернув на объездную дорогу. Отправил только интенданта с 10 солдат и 1 повозкой закупиться необходимым для дальнейшего пути. Служанки мои, хоть я и сменил давно гнев на милость, все же заметно присмирели, а с Бертой себя ведут очень почтительно. Правы американцы, иногда с помощью доброго слова и кольта можно добиться намного большего, чем с помощью одного только доброго слова. Девчонки урок получили, надеюсь, впрок он им пойдет надолго. Рассказывать байки мне надоело в первый же день, я им всем тут кто, Ганс Христиан Андерсен что ли, поэтому дальше иду, читая истории о путешествиях, иногда отвлекаясь на повторение нужных плетений. О тренировках, разумеется, не забываю. На привалах утром и вечером гоняю себя до 7-го пота при содействии Карла и баронета Бюлова. Капитан тоже неплох весьма в наставничестве, пару трюков показал, ранее мне неизвестных. Несколько раз мои разведчики обнаруживали на нашем пути следы подозрительной активности, только, похоже, у разбойников имеются соглядатаи в поселениях, придорожных трактирах и на постоялых дворах, через которые мы проезжали, и шайки спешили убраться от нас подальше. Мой крупный отряд им не по зубам, даже реши они собраться в кучу со всей округи. Через неделю после Мастерска, обогнав очередной попутный обоз, по мере приближения к столице они попадались все чаще и чаще, наш караван начал забираться на длинный подъем. Оповещенный капитаном, что мы близки к цели нашего долгого путешествия, я вновь забрался в седло и галопом догнал авангард, а спустя каких-то 5 минут с высоты взгорка передо мной открылся Рансбур, столица королевства. В свете яркого полуденного солнца он смотрелся великолепно. Действительно, белокаменный, как на той школьной картинке, которую Степ видел у директора. Высокие стены. Насколько, ну, отсюда, с расстояния в 2 мили сложно сказать, но точно не ниже 5-этажного дома, а круглые башни, так и на все 8 потянут. Городу более 500 лет, он рос, много раз перестраивался, дважды разрушался армией врагов, однажды, 85 лет назад, почти весь сгорел, когда войска герцогств им завладели в результате многочисленных штурмов. Тем не менее, сейчас Рансбур выглядел как новенький. Впрочем, подъедем ближе, вполне возможно обнаружу морщины на его облике. Заранее-то зачем делать выводы? Оборачиваюсь к Ригеру с Эриком, спрашиваю. А капитан-то наш чего отстал? Отвечает Карл. Уже распределяет, кому в запасные казармы пригорода, а кому с нами ехать. Вон он, уже спешит сюда. Ваше преподобие, подскакал баронет Леон рысью. Вам, наверное, не нужно нас ждать. Я имею в виду мою роту. Здесь-то теперь уже не нападут крупными силами. Улыбнулся. А мне еще надо решить вопрос с начальником гарнизона, где разместиться. Как устроимся, я вас найду и доложу. Вы же в прецептории устроитесь? Как примут? Жму плечами. Должны пригласить, но я бы, честно говоря, подыскал себе отдельное жилье. Хотя первое время, да, наверное там. Карл, действительно, давай не будем ждать фургонов, поехали пока без них. Только сначала, Ник, позови миледи Берту. Рансбур, подземелье прецептории ордена молящихся. Его преосвященство виконт Филипп Бианский, заместитель прецептора, главный инквизитор королевства Кранц. В это же время, это была чудовищная смерть, рассказывал поднимавшийся за ним брат Алекс, мастер-дознаватель, один из лучших в своем деле. Любая пытка лучше того, что ему пришлось испытать. Вы же видели сами, во что превратилось его тело. Брат просто сгнил заживо. Почему мне не сообщали? Он говорил тихо и не оборачивался. Привык, что его все слушали очень напряженно и внимательно, не пропуская ни одного слова. Почему я узнал о странной и страшной болезни Леопольда только вчера, если его муки длились уже 3 недели? За толстяка убедительно попросили, и главный инквизитор поручил провести не слишком глубокое расследование. Вина бывшего готлинского монаха была ясна, и с его наказанием, ссылкой в горный монастырь, решили все заранее. А тут вдруг такая незнакомая и страшная болезнь, превратившая цветущего здорового мужчину в обезображенный язвами почерневший труп с вытекшими глазами и сгнившим лицом, на котором не осталось ни носа, ни губ. Так и умер брат Леопольд в изоляционном колодце среди собственных нечистот. Брат Кирилл сказал, что нужно сначала разобраться, что за болезнь, прежде чем вам докладывать. Брат Алекс отвел вину от себя на старшего тюремщика. Разобрались? Усмехнулся виконт Филипп. Они дошли уже до середины винтовой лестницы из глубокого подземелья, и инквизитор почувствовал, что ему нужно немного передохнуть. Он остановился. Поднимавшийся впереди с горящим факелом монах сделал то же самое. «Нет, ваше преосвященство, все наши лекари и целители оказались бессильны перед этой неведомой болезнью. Попросили посмотреть декана лекарского факультета, он-то и сказал, что это может быть результатом заклинания отложенной смерти. Тогда и поспешили доложить вам. Инквизитор сам являлся одаренным, его источник имел 9 оттенков магической энергии, и еще месяц назад он бы не поверил, что столь могущественное плетение, как отложенная смерть, могло быть кем-то применено, тем более, в отношении обычного плутоватого и вороватого монаха. Однако, теперь, после известия об удивительной силе, проснувшейся при инициации у готлинского настоятеля, виконту Бианскому все стало ясно, едва ему описали происходящее с братом Леопольдом. Чуть отдышавшись, он продолжил восхождение. 50 лет для мага не возраст, но Филипп не очень заботился о своем здоровье, любил проводить время в компании веселых девиц, снимая напряжение от постоянных участий в допросах, пытках, казнях. Интриги же сами находили его. В последнее время слишком часто и много стал пить, пристрастившись к крепленным торнейским винам. Спасибо племяннику и его целительской магии, иначе допросные подвалы пришлось бы посещать на руках рабов. Что же делать с выявленным обстоятельством? Следует ли придавать огласке факт самочинной расправы аббата Степа над братом по ордену? Не имел права готлинский настоятель вершить суд и расправу. Инквизитор решил пока оставить эту информацию при себе, к тому же, она в данный момент не могла принести никому ни вреда, ни пользы. Слишком уж важен для ордена стал бастард Неллеров, и не только для ордена, но и лично для виконта Николая Гиверского, прецептора молящихся. В свои 60 с лишним лет наставник, начальник и друг королевского инквизитора заслуженно пользовался репутацией истово верующего, неподкупного и несгибаемого верного слуги Создателя и его церкви. Однако, виконту ли Филиппу не знать, что и у такого сильного человека имеются свои слабости. Кроме служения Богу и жажды власти, прецептора одолевало неистовое стремление возродить угасающий графский род Гиверов. Старший брат виконта Николая погиб более 10 лет назад от подлого удара отравленным кинжалом, нанесенным прямо в парке королевского дворца. Невестка, правящая ныне графиня, тяжело больна, и магия целителей все меньше и меньше на нее действуют. Оба племянника при инициации впали в одержимость и сейчас живут в заперти в своем замке. Остальные родственники, либо ни на что негодные беспутники, либо перешли в другие роды. Казалось бы, старинная аристократическая семья Гиверов вскоре прекратит свое существование, а их владение, титул, да и само имя достанется кому-то другому, но тут летом у прецептора появилась надежда. Казавшийся поначалу нелепым и глупым слух об исцелении одного из дворян Неллерской провинции от одержимости нашел подтверждение в послании самого аббата Степа, сотворившего это чудо, а затем и в лице многочисленных свидетелей, паломников, вернувшихся из Готлинской обители. У инквизитора имелись весьма обоснованные подозрения, что преждевременный сбор конклава для выбора казначея – лишь предлог, чтобы как можно скорее добиться приезда в столицу бастарда Неллеров. Так что, попытки сейчас в чем-то обвинить Готлинского аббата будут восприняты наставником как попытка нанесения ему лично огромного вреда, да и обвинение в незаконной расправе над слугой церкви, весьма тяжелое для кого-то другого, в отношении представителя сильного герцогского рода не так уж и весомо. За этими мыслями виконт Филипп не заметил, как уже поднялся наверх, и очнулся от своих дум, когда вышел во внутренний двор прецептории, где царила обычная повседневная суета. «Ты куда собрался, Григорий?» – спросил инквизитор личного секретаря прецептора, молодого черноволосого милорда, которому в этот момент раб подводил коня. «Давно не видел тебя в седле», — усмехнулся. «Неужели его преосвященство все же назначил тебе приход?» Григорий был из обедневших дворян и принял монашество в надежде когда-нибудь выслужить себе должность прилата одного из орденских храмов, желательно в крупном городе. «Если бы», — усмехнулся секретарь, — «слава Создателю, все наши главы приходов живы и здоровы». «Нет, от северных ворот прислали гонца, что прибыл настоятель Готлинской обители. Вот, его преосвященство отправил встретить и сопроводить сюда». Глава 7. А вот столичные предместья подкачали. В том смысле, что ничуть не лучше неллерских или у других городов, что я успел уже увидеть. Нет, понятно, размерами побольше, но все те же жалкие хибары, склады, конюшни, рабские бараки, загоны для скота, виселицы с трупами на веревках или в клетях, уличные грязь и месиво под ногами и копытами, оживленное движение людских толп, скота, повозок, кое-где попадаются и носилки, а среди всего этого бедлама островки относительного благополучия и комфорта, постоялые дворы, трактиры и казармы, к одной из которых капитан Леон и повернул свою роту, сам с лейтенантом и тройкой солдат ускакав вперед для встречи с начальником гарнизона. Без разрешения канцелярии главного военного начальника столицы никого в запасные казармы ночевать не пустит. Ну, я так понял. И еще не факт, что моим гвардейцам выделит именно это, присмотренное виконтом Бюловым и понравившееся ему двухэтажное здание, совсем новое, с ярко-красной черепичной крышей и королевским стягом в центре конька. Собственно, по этому флагу и понятно назначение постройки. Могут направить и в другое предместье. Впрочем, в канцелярии местного коменданта тоже имеется кто-то из наших родственников, пусть и дальних, у капитана с собой письмо от герцогини Марии, так что, скорее всего, неллерские гвардейцы устроятся с комфортом, не обидят. А вот эта пробка. Не могу сдержать удивления при виде огромной очереди на въезд в город. Поди на выезд не меньше. А чему я удивляюсь? Хотя у Рансбура 6 ворот, но сейчас почти середина дня, тут это, можно сказать, час пик, если пользоваться терминологией моего родного мира. Рота и фургоны довольно далеко отстали. Со мной готлинские 40, включая лейтенанта сыска, а еще Берта и ее сопровождающие, пересаженные на коней, как и обе мои служанки. Остальные слуги остались в повозках, призову их, когда сам устроюсь и они потребуются.